Секция 14. Сборник рассказов Тэффи «Карусель». Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием. Инкогнито. Кондуктора Долгокультяпинской железной дороги окончательно зазнались. Об этом печальном факте свидетельствовали все жалобные книги всех вагонов третьего класса, многочисленные протоколы и бесчисленные письма пассажиров. Выходило, что, обращаясь вежливо с публикой первого и второго классов, кондуктора властвовали в третьем классе столь дерзновенно и жестоко, что вынести их обращение не было никакой возможности. А кондуктор всю дорогу от Цветкова до Культяпина оскорблял и меня, и весь мой багаж невыносимо, жаловалась старуха-помещица. Билет прощелкивает со столь вызывающим видом, коего нельзя допустить и в цензурных словах описать невозможно, доносил другой пассажир. Кондуктор ваш лается, как лиловый пес, просто и ясно излагал третий. Все эти жалобы встревожили, наконец, управляющего дорогой. Нужно принять меры. Нужно обуздать их как-нибудь. Самое лучшее – проехать самому инкогнито в третьем классе и поймать их с поличным, – заявил он на заседании. «Нет, ваше превосходительство, это не годится», – возразил управляющему умный человек. «Все кондуктора так изучили вашу наружность, что моментально узнают вас, как вы не переодеваетесь хоть в женское платье». «И так как же быть?» «Да и очень просто. Послать кого-нибудь из служащих, выбрать позахудалее. Вот у меня у канцелярии есть одна такая крыса, Овсяткин. Такой какой-то от природы общипанный, что посади его в первый класс, так и то видно, что он должен ехать в третьем. Уж такая у него от Бога третьеклассная наружность». «Ну что ж, можно его командировать. Купить ему билет, и пусть проедет инкогнито по всей линии». «Пришила новые пуговицы к пальто?» — спрашивал Овсяткин у своей перепуганной жены. «Пришила, Кузьма Петрович. Как вы сказали, так в един дух и пришила». «То-то, пришила. Ты должна понимать, на меня возлагается ответственнейшее поручение высочайшей важности. Я, служащий Долгокультяпинской железной дороги, имеющий даровой билет второго класса, еду инкогнито, как самый простой смертный в третьем классе. Сам начальник сказал мне: вы поедете инкогнито. Следовательно, как я должен себя держать? С достоинством. Вот как человек, имеющий даровой билет, едет по собственной железной дороге, как Гарун аль-Рашид в третьем классе? Понимаешь? Если не можешь понять, то хоть чувствуй. Он надушился одеколоном «Венецианская лилия» и отправился на вокзал. «Это что?» — спросил он кондуктора, указывая на лесенку вагона. «Ступенька», — удивился кондуктор. «Ступенька!» — переспросил Овсяткин, зловеще прищуривая один глаз. «А почему же на ступеньке арбузная корка? Может быть, для того, чтобы пассажиры ломали себе ноги, а дорога потом плати? Вы этого добиваетесь, а? Добиваетесь разорения Долгокультяпинской железной дороги, а?» Кондуктор совсем уж было собрался выругаться, но посмотрел на величественную осанку Овсяткина и осекся. Овсяткин полез в вагон. «Это еще что за фря?» — спросил кондуктор у товарища. Может, и просто с винтом, а может, в нем личность какая-нибудь. Надо пойти взглянуть. Овсяткин сидел на скамейке в позе распекающего генерала. Ноги вывертом, руками уперся в колени, губу выпятил. Так-с, хорошо-с, очень хорошо-с, даже чрезвычайно хорошо-с. Ядовито и надменно говорил он сам себе. «Вы думаете, я не замечаю? Я очень даже хорошо все замечаю». Кондуктор подтолкнул товарища локтем в бок. «Слышишь?» «Слышу!» «С чего бы он это так?» «Я ж тебе говорю, живьем личность! Не нажить бы беды! Держи ухо востро!» «Позвольте ваш билет, господин». Овсяткин прищурился и посмотрел на кондуктора испытующе. «Мой билет? Вам нужен мой билет. Извольте-с. Вот-с. Представляю вам билет третьего класса, специально для меня купленный. Не беспокойтесь, все в порядке». От этого смеха, короткого и сухого, как щелканье взводимого курка, оба кондуктора вздрогнули и слегка попятились. «И вам, может быть, от окошечка дует?» Вдруг весь забеспокоился один, и не успел он закончить фразы, как другой уже потянулся закрывать. «Нет, окошко тут ни при чем!» Зловеще торжествовал Овсяткин. «Ни при чем! И не в шитье была тут сила, да-с?» Кондуктора вышли на площадку. «Слышал?» «Да вы что тут? Дел дрянь, я сразу заметил, что за цапля едет». «Пронеси это, Господи!» «А я еще, как на грех, рядом с ем мужика посадил. Личность необразованная сидит в облу, жует. Беда!» А Овсяткин ехал в позе распекающего генерала и думал. «Жил-жил и дожил, служил-служил и дослужился. Секретнейшее предписание высочайшей важности. Нас, инкогнито, я им покажу, я их подтяну, будут знать, попомнят. Кондуктор!» «Чего прикажете, ваше высокоблагородие?» «Отчего? Там четверо сидят, а тут пустая скамейка. И тебя спрашиваю, отчего?» «Виноват-с. Это они сами так пожелались. Народ, значит, семейный, так целым гнездом и едут-с». «Гнездом? От я вам покажу гнездо, будете знать!» «Ну и штучка!» Шептались кондуктора, стоя на площадке. «И кто бы такой был?» «А может, управляющий?» «Не, какой там у управляющего лицо величественное, вроде редьки. А этот мочалка, не мочалка, шут его знает». Овсяткин щурил глаза, перекидывал ногу на ногу, саркастически обнажал с левой стороны рта длинный коричневый зуб, ежеминутно подзывал кондуктора, сначала предлагая ему грозные вопросы, потом просто мычал. «Кондуктор, это у вас что, не можете идти?» Кондуктора с ног сбились, лица у них стали растерянные, лбы вспотели. «Ваше превосходительство, разрешите перейти, то есть вашей личности, в первый класс?» — взмолились они. «Там как раз для вашей милости отдельное купе приготовлено». Овсяткин усмехнулся не без приятности и разрешил. «Ревизия моего инкогнито дала благоприятный результат», думал он, укладываясь спать на бархатном диване отдельного купе первого класса. «Кондуктора нашей дороги — народ смышленый и, безусловно, благовоспитанный. Это безусловно. Воспитание они получили. А кондуктора крестились на площадке и облегченно вздыхали. Кажется, пронесло. Я ж тебе говорил, что в нем личность. Мужичонка, что рядом с ним сидел, бунтует. Я, говорит, тоже хочу в купу. Эй, дайте ему хорошего раза в зубы, и так расхочет. Второй кондуктор лениво почесал за ухом, подумал, и чувство долга взяло верх. Лень чего-то, ну да уж все равно, пойду дам. Конец 14-й секции.